Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Владимира Кострова. Владимир Андреевич Костров, русский поэт, переводчик, драматург. Родился 21 сентября 1935 года в деревне Власиха Северного края Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, ныне Богуварского района Костромской области. Вот как в одном из интервью поведал о своих ранних летах сам поэт Владимир Костров. «Я родился в глухой, совершенно затерянной деревне в Костромской области, в болотах, мхах, реках. Мои родители и все в нашей семье были крестьяне. Отец за годы войны дослужил до звания майора. С 5 лет я читал, играл в шахматы, старался развиваться. Окончил сельскую школу, куда бегать приходилось 3,5 километра в снег и дождь. Но для нас это не было какой-то бедой или неудобством. Мы считали, что так и должно быть. Как ни странно, современной литературы у нас не было вовсе. Была классика, оставшаяся еще с царских времен. Да и потом, спасибо советской власти, печатавшаяся в большом количестве. Стихи любил с детства и уже к 12 летам хорошо знал Пушкина, Некрасова, Тютчева, Лермонтова, чуть позднее Блока. А первое свое стихотворение сочинил в 4 классе школы. Товарищам и учителю оно понравилось. Позже в университете почти все стремились к стихотворному выражению своих чувств и мыслей. Я стал участником литературного объединения, которое вел поэт Николай Константинович Старшинов. Он показал мои стихи в журнале «Юность», где и состоялась в 1958 году первая моя публикация. А потом в журнале «Новый мир» появилась статья поэта Ярослава Васильевича Смелякова, где писалось, что из меня получится, ну так скажем, приличный стихотворец. Поэт Владимир Костров после окончания средней школы поступил на химический факультет Московского государственного университета имени Ломоносова. В 1961 году был принят в члены Союза писателей СССР. Принят он туда был несколько вопреки правилам без предварительно изданной книги стихотворений. В университете активно участвовал в литературном объединении, руководителем которого, как уже было замечено выше, был поэт-фронтовик Николай Старшинов, ставший Владимиру Кострову близким другом. После окончания МГУ с 1958 по 1960 год он трудился инженером в отделе главного технолога на Загорском оптико-механическом заводе. Занимался исследованиями и синтезом поляризационных пленок. Ему принадлежит несколько изобретений. В 1960-х годах был заведующим отделом журнала «Техника молодежи». Позже трудился в журнале «Смена». В 1967 году закончил высшие литературные курсы. Пожалуй, можно начать перемежать описание жизненных вех поэта примерами его творчества. И первым прозвучит стихотворение «Деревенское». «Проложи по траве чуть дымящийся след, и хрустящий синик положи в изголовье. Этот близкой луны ненавязчивый свет добр и желт, как топленое масло коровье. Чуть стеклянно мерцает твоя борода, и лечебно свечение глаз под бровями. словно в горле пробулькала в речке вода. Глухо ухает филин вдали за барами. Ты слова говоришь, словно мякиш жуешь, и неслышно ступаешь по травам тихоня. Да чего хорошо ты на свете живешь, Афанасий Вуколович, дядя Афоня. Этот век с его броским и резким мазком, век грохочущих ритмов и танцев со зломом, ты во мне успокаиваешь сиплым баском и округлым, и сочным, как яблоко, словом. Потянуло с востока прохладой лесной, звезды близкие гаснут, светает. Может, их деревенская баба с метлой, словно угли из печки в ведерко сметает. Фрагмент стихотворения «Сумерки». Вы, сумерки, вас хочется погладить, как в детстве с вами хочется поладить и псом лохматым в комнату пустить и до утра оставить в ней гостить. Вы, сумерки, вы к нам пришли из леса. У вас столько доброты и интереса. Вы пахнете прозябшую осиной и мордой наздреватою лосиной. Осенние и летние, расистые, знакомые и грустные, российские. Вы подойдете и в колени сунетесь, и я не вздрогну, зная это сумерки. Стихотворение «Жизнь такова, какова она есть». Один графоман в солидный журнал прислал корявый стишок. Совсем таланта не было в нем, но стиль был весьма смешон. Но чтобы вывод под стих подвесть, в нем были такие слова: «Жизнь такова, какова она есть, и больше никакова». Младший редактор сказал: «Пустяки, ступай-ка в корзину, брат». Но чем-то тронули сердце стихи, и он их вернул назад. Вчера я пришел веселенький весь, и жена была не права. Но жизнь такова, какова она есть, и больше никакова. Редактор отдела увидел стих, наморщил высокий лоб. Стихи банальны, автор – псих, а младший редактор – жлоб. Но строчки вошли, как благая весть, до самого естества. Жизнь такова, какова она есть, и больше никакова. И свой кабинет озирая весь, подумал любимец богов: а может, и я таков, как есть, и больше совсем никаков? И страшная мысль, как роса с травы, скатилась с его головы: а может, и все таковы, каковы, и больше никаковы. Стихотворение «Две березы над желтою нивой». Две березы над желтою нивой, три иконы на черной стене. Я родился в земле несчастливой, в Завитлужской лесной стороне. Деревянная зыбка скрипела, кот зелено сверкал со скамьи. Белой вьюгою бабушка пела журавлиные песни свои. Отгорит золотая полова, дни растают в полуночной мгле. Ничего слаще хлеба ржаного не едал я потом на земле. Ухожу, под другое начальство, только буду жалеть о былом. Слаще русского горького счастья ничего нет на шаре земном. Первый сборник, в котором были изданы стихи поэта Кострова, был коллективный. Кроме него там принимали участие поэты Дмитрий Сухарев, Олег Дмитриев и Владимир Павликов. А назывался он «Общежитие». С тех пор и до нынешнего времени издано немалое количество сборников стихотворений поэта Владимира Кострова. Общее число их перевалило за пару десятков. Вот названия лишь некоторых из них. «Первый снег», «Весны и осени», «Металл и нежность», «Я вас люблю», «Московские рассветы», «Товарищество светлый час», «Солнце во дворе», «Открылось взору», «Свет насущный». Стихотворение «Мой отчий дом». И поворот, и сердце сжалось, дышу с трудом. Стоит, не принимая жалости, мой отчий дом. Навеки врезанные в память тому назад у вереи дорожный камень и палисад. Четыре стертые ступени и три окна. О, как в них пели и скорбели, когда пришла война. Он дышит по ночам натужно, как дед больной, весь от торца до черной вьюшки, любимый мной. Все связи прочие нарушу, а эти нет. Он двери распахнул, как душу, навстречу мне. Входи же с верой и надеждой, свой дух лечи. Здесь теплота жива, как прежде, в большой печи. Он пахнет яблоком и редькой, хранит уют. Здесь на поминках тени предков к столу встают. И тут, одетый в старый китель, давно вдовец, страны заступник и строитель, живет отец. Живут с эпохою не ссорясь, святым трудом, мои печаль, любовь и совесть, отец и дом. Четыре странные годины несли беду, четыре красные рябины горят в саду, и не сдались, перетерпели тебя война, четыре стертые ступени и три окна. Стихотворение «Когда застынут поезда». Когда застынут поезда, свист оборвется соловьиной, блеснет последний раз звезда над среднерусскою равниной. Когда приду я в тот покой, где только облака белеют, а редкой нежности мужской всего я горше пожалею. Товарищ мой, мой друг и брат, ты помнишь те часы ночные, когда звучали, как набат, часы обычные, ручные, особой ясности полны, друг другу души поверяли, и от судьбы родной страны своей судьбы не отделяли. От мелочности далеки, когда мы ощущали странно, как движутся материки и как вздыхают океаны. По жилам ударяла кровь, в великом счастье единение. И даже женщины любовь стояла в неком отдалении. И в состоянии таком людьми мы были в самом деле. И над народным пирогом с ножом и вилкой не сидели. И этим чувством жизнь полна, пред общей правдой не повинна. Как среднерусская равнина одной самой себе равна. О, как преображает нас товарищество светлый час! Стихотворение «Что может знать чужак?» Что может знать чужак о полной русской воле? Судить или рядить об этом не дано. Пора идти гулять, сегодня ветер в поле, и дождь сучит в окно, безлюдно и темно. Тут сам не разберешь, как можно жить иначе. Зачем тебе любовь, пространство дорога, далеким куликом? О чем болота плачут? О чем шумит тайга? О чем поют снега? Здесь просто и легко остаться неизвестным, любить сквозящий свет и вяжущую тьму, и разум не смущать вопросом неуместным, зачем и почему, затем и потому. Стихотворение не обязательно. Не обязательно счастливым, пускай мой сын в наш мир придет, но совестливым, молчаливым, которым в жизни не везет, чтоб самый робкий стук в окошко в любую ночь его будил, чтоб он, как русская гармошка, что думал, то и говорил, чтобы под ветхим одеялом наедине с самим собой он грезил высшим идеалом, всечеловеческой судьбой. Природа, матерь жизни, мысли, к тебе склоняюсь до земли, спаси от лжи и от корысти и легкой славой обдели. Пусть станет совесть в изголовье, пусть встретит смерть в труде, в бою, и пошлой женщины любовью не накажи ты плоть мою. Среди глумливых и спесивых, в чинах от пяты до бровей, как часто в людях несчастливых есть счастье родины моей. С 1980 по 1986 год Владимир Костров был секретарем Союза писателей города Москвы. С 1986 по 1992 заместителем главного редактора журнала «Новый мир», составитель и ответственный редактор авторитетной антологии «Русская поэзия. 20 век». В настоящее время председатель Международного Пушкинского комитета, вице-президент Международного Пушкинского фонда «Классика» и профессор Литературного института имени Горького. Женат, супруга Галина Степановна, известный в литературном мире редактор, 40 лет трудилась в издательстве «Молодая гвардия». Стихотворение «Обещая прощать и любить». Полон взгляд тихой боли и страха. Что тебе я могу обещать? На пространстве всеобщего краха обещаю любить и прощать. Всей судьбою своей окаянной обещаю не прятать лица. Обещаю любить постоянно. Обещаю прощать до конца. Ты в глазах у меня не седая, ты смеешься, беду отводя, вся желанная и молодая, в тонких линзах из слез и дождя. Прогони эту злость и усталость, нас вдвоем и судьбе не избыть. Все пропало, а сердце осталось, обещая прощать и любить. Стихотворение в березовой серебряной купели. В березовой серебряной купели ты отбелила волосы свои. Уже ли наши соловьи отпели, и нам остались только журавли? Гляди, они сплотились у излуки, со всех болот их ветром намело, и с криком искупления и разлуки, гляди, они ложатся на крыло. Гляди, гляди, загадывай желание, но времени во след не прикословь. Ах, это горечь разочарования, еще острей, чем первая любовь. Клинком на вылет через сердце прямо и к Гелиосу, к желтому венцу. Банальная, больная мелодрама подходит к неизбежному концу. Гляди во след размаху крыльев властных, на нас двоих прошедшие деля, и навсегда в зрачках твоих прекрасных останутся два серых журавля. Стихотворение «Вот женщина с седыми волосами». Вот женщина с седыми волосами с простого фото смотрит на меня. Тем чаще вспоминаю я о маме, чем старше становлюсь день ото дня. Глухое костромское захолустье и влажные ветлужские леса наполнили и добротой, и грустью твои большие синие глаза. А светлые ветлужские излуки и чистая лучистая вода такой лаской одарили руки, что их не позабудешь никогда. Благодарю тебя за первый свет, за первый след, за крик гусей в разливах. Благодарю тебя за первый снег, за столько лет тревожных и счастливых. Я стал грузнеть, и у меня семья. Житейского поднакопилось хлама. Все чаще о тебе тоскую, мама, старею я. На стихотворение Владимира Кострова написано множество песен известными композиторами, среди которых такие, как Вано Мурадели, Александра Пахмутова, Зигмар Лиепинш, Лора Квинт. Среди исполнителей песен на стихи поэта есть такие известные, как Сергей Захаров, Иосиф Кобзон, Валентина Толкунова, Юрий Алябьев, Николай Романов и Анатолий Папанов, а также Государственный академический кубанский казачий хор под руководством Виктора Гавриловича Захарченко. Владимир Костров – автор либретто оперы «Джордана» композитора Лоры Квинт. Опера имела 29 постановок в Москве и Ленинграде в исполнении Валерия Леонтьева и Ларисы Долиной. Стихотворение «Летний ветер родины моей». Просыпаюсь от сердечной боли, но зимою дымной не умру. Доживу до лета, выйду в поле, постою без кепки на ветру. поклонюсь цветам, деревьям, селам, покачаю буйной головой. Я хочу от вас уйти веселым, узкой тропинкой полевой. Поздними прозрениями не маясь, не в больнице двери затворя, а случайным встречным улыбаясь и за все судьбу благодаря. Пусть для вас дожди слетают с ветел и поет вечерний соловей. Я же вам оставлю только ветер, летний ветер родины моей. Стихотворение «Иван, не помнящий родства». Не как фольклорная подробность, как вызов против естества. Был в русской жизни страшный образ «Иван, не помнящий родства». Ни огонька, ни поля чести, ни проливного бубенца, ни доброй памяти, ни песни, ни матери и ни отца. Тут ни увечья, ни уродства, ни тать рука у топора, а сердце вечное сиротство и в светлом разуме дыра. И в ближней стороне, и в дальней, в часы беды и торжества нет участи твоей печальней, Иван, не помнящий родства. Владимир Андреевич Костров имеет многочисленные награды и премии. Орден почета Российской Федерации, премия «Золотой теленок» литературной газеты клуба «12 стульев» за иронические стихи, государственная премия РСФСР имени Максима Горького за книгу стихотворений и поэм «Открылась взору». Премия мэрии Москвы, премия имени Александра Твардовского, премия имени Ивана Бунина, большая литературная премия Союза писателей России за книгу стихов «Песня, женщина и река». Премия правительства Российской Федерации в области культуры. Литературная Бунинская премия, Международная Лермонтовская премия в области литературы, музыкального и изобразительного искусства. Премия журнала «Дети РА». Трижды лауреат телевизионного конкурса «Песня года». Стихотворение «Здравствуйте». Мир проснулся, как ребенок, солнце плещет в берега, мчится резвый жеребенок на зеленые луга, грива стелется разливом, а во лбу горит звезда. Мир, ты хочешь быть счастливым, значит, миром будь всегда. Здравствуй, мир, здравствуй, друг, здравствуй, песен щедрый круг, здравствуй, миг, здравствуй, век, здравствуй, добрый человек, здравствуй, дом, здравствуй, даль, здравствуй, радость и печаль, здравствуй, быль, здравствуй, новь, здравствуй, светлая любовь. Если мир певучий звонок и во сне, и наяву, научи нас же, ребенок, верить в солнце и траву, и ловить стихи и сказки в золотые невода. Мир, ты хочешь быть прекрасным, только миром будь всегда. Здравствуй, мир, здравствуй, друг, здравствуй, песен щедрый круг, здравствуй, миг, здравствуй, век, здравствуй, добрый человек, здравствуй, дом, здравствуй, даль, здравствуй, радость и печаль, здравствуй, быль, здравствуй, новь, здравствуй, светлая любовь. Стихотворение «Я стою, как дерево». Я стою, как дерево в лесу, сединой купаясь в синеве. И славянской вязью времена на моей записанной листве. Ничего я лучше не нашел, никуда я больше не уйду. И когда наступит судный срок, на родную землю упаду. Уступлю пространство молодым, пусть они увидят Божий свет и прочтут по кольцам годовым дни моих падений и побед. Да, стоят по родине Кремли, утешая яростную новь, белые, как русские тела, красные, как пролитая кровь. От себя лично и надеюсь, что ко мне присоединятся наши радиослушатели, благодарю талантливого поэта Владимира Андреевича Кострова за его поэтическое творчество, за честное, правдивые и искренние стихотворения. Желаю ему добра да здравия в жизни, успехов в творчестве и во всех его трудах и начинаниях. В завершении выпуска передачи по творчеству поэта Владимира Андреевича Кострова прозвучит стихотворение «Когда мне становится грустно». Когда мне становится грустно, когда невозможно уже, читаю, от лирики русской рассвет наступает в душе, как будто бы солнышко брызнет, надежду неся и привет. В ней нет отчуждения от жизни и едкого скепсиса нет, как будто бы полем в тумане идешь, погрузившись до плеч, врачует, колдует, шаманит широкая русская речь. Она превращается в чувство. Нет выше на свете судьи, чем это великое чудо единой народной судьбы. И горы крутые покачи, и в осени больше огня, и нету на свете богаче, и нету счастливей меня. Читайте стихи поэта, делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру.